Зал под уровня был наполнен густыми облаками пара и клубами газа. От грохота тяжелой техники подвал содрогался каждые несколько секунд, заставляя дребезжать проложенные по стене трубы и дико раскачиваться световые сферы. Это явно было не лучшее место для укрытия и определенно одно из самых шумных, в которых когда-либо приходилось скрываться Омигону. Но оно прекрасно подходило для его цели. Расположенный под кузнями района Велметал города Набрика, крупнейшего на Киаваре, четыре смежные комнаты, которые занимал примарх Альфа-Легиона, находились в центре старого промышленного комплекса, откуда задолго до прихода императора технократы управляли миром. Теперь на домнах и мануфакториях красовались символы механикум Марса. Но за тысячи лет до их появления Киавар был крупным центром оружейной промышленности и кораблестроения. Старые техногильдии, которые поделили между собой планетарные ресурсы, совместно правили Киаваром, выгодно торгуя с немногочисленными соседними системами, которые были в пределах досягаемости во времена Долгой Ночи. Когда Коракс возглавил восстание на добывающей колонии Ликей, крупнейшем спутнике Киавара, авторитету техногильдии был нанесен тяжелый удар, но еще больше их оскорбил император, в верности которому они поклялись при вхождении в империум. Зная техногильдии, что марсиане уничтожат их монополию на промышленные товары и создадут новое общество, они непременно бы воспротивились подобному. Тем не менее, Омигону было на руку, что они предпочли не вступать в бой. Многие из них были живы по сей день, благодаря аугментациям и замедляющим старение препаратам, большинство которых механикум запретили, так что примарх в итоге получил готовое ядро недовольных. Он находился здесь менее 100 дней, но уже наладил контакт с тремя смотрителями техногильдий. Омигон стремительно закрепил успех, заключив соглашение о сотрудничестве по освобождению Киавара. Когда Альфа-Легион стал раскидывать сеть своих оперативников и агентов техногильдии, Омигон не сомневался, что потомки остальных пяти древних родов, которые скрывались в дыму и пламени облученных пустошей, также вскоре присоединятся к нему. Омигона интересовало освобождение Киавара и схватки Императора исключительно настолько, насколько бы это усложнило жизнь его врагам и привело бы в конечном итоге к свержению Коракса. Киаварцы считали себя одними из лучших в области технических достижений, хотя на самом деле обладали средним потенциалом, а в объеме выпускаемой продукции не могли сравниться со многими другими мирами-кузнями механикум. Но примарх лишь раздувал и без того завышенную самооценку техногильдийцев обещаниями и завуалированными уверениями, склоняя их к мысли, что как только они сбросят иго имперской тирании, как же часто он в последнее время пользовался этой фразой, киаварцы станут ровней самому Марсу. Присев под обжигающей горячей трубой между сердечником генератора и колоссальным машинным валом, Омигон собрал на полу перед собой треногу и установил на нее небольшое, размером с кулак, устройство связи. Затем примарх по памяти ввел последовательность частотных шифров, взлом протоколов безопасности сети наземных коммуникаций механикум отнял у него 5 дней и начал передачу сигнала. Он направил сигнал через 15 разных подстанций, отбил несущую волну от двух станций на орбите, установил 3 тупиковые точки обратной трассировки, забавы ради сделав одну из них на освобождении, и, наконец, ввел личный контрольный код. Работа приносила Омигону удовольствие. Его не волновало, сгинет ли Коракс вместе со своим легионом. Важным было лишь то, что обладание тиранским генотехом, который, по словам Кабала, вскоре обретет гвардия Ворона, сделает близнецов-примархов на шаг ближе к цели. Чтобы дать Хорусу наилучший шанс на успех, императора следовало лишить соратников. Своей гибелью гвардия Ворона сделает это возможным. Убедившись, что лишь самая дотошная проверка обнаружит его вторжение в непрерывный поток данных в новых владениях механикум, Омигон ввел частотный адрес Иедина Нетри, своего информатора в гильдии Белого Железа. Из коммуникатора раздался треск и шипение, а затем короткий звуковой сигнал приема подсказал примарху, что связь установлена. Он бросил взгляд на небольшой схематический датчик в передней части коммуникатора, проверив, не отслеживают ли передачу, после чего нажал кнопку приема. «Советник Эфрит, я ждал сеанса связи с вами раньше». Голос Нетри звучал приглушенно из-за многослойного сжатия и шифрования, через которое, уплотняясь, проходила передача. «Надеюсь, все в порядке». «Все в порядке», — ответил Омигон. Голос, который прозвучит на другом конце, модулированный и искаженный несколько раз, чтобы уничтожить любой намек на то, кому он может принадлежать, ничем не будет напоминать его настоящий. Мне пришлось подтвердить определенные приказы и соглашения. Конечно, Омигон ничем подобным не занимался, но он пока притворялся посредником, а не организатором заговора. «Мы готовы предоставить доклад Революционному совету», — произнес Нетри. «Продолжайте», — улыбаясь, сказал Омигон. Он уже создал 3 отдельные ячейки для каждой из гильдий, поклявшихся ему в верности, и пока он выжидал, отправлял их на всевозможные несуществующие задания и операции по сбору информации, основываясь на разведданных, полученных от агентов Альфа-легиона в гвардии Ворона. Заговорщиков требовалось постоянно загружать работой и отвлекать. И кроме того, это была отличная возможность проверить их компетентность и способность к конспирации. Пока его оперативники справлялись, а власти Киавара даже не подозревали, что у них возникли проблемы. Из отсеков Форсалики выкачали весь Прометий. Мы пытаемся узнать почему. Калдрону Виаминиксу дали титул вице-регента аугментического общества. До согласия он громче всех выступал против Империума. Омигон продолжал слушать ненужные сведения Нетри, пока кое-что не возбудило его интерес. «Пожалуйста, повтори последнее», — произнес он. «Производство Мануфакторума 38 перенесли в Мануфакторум 26, советник», — вновь сказал Нетри. «Принято», — произнес Омигон. После прибытия гвардии Ворона в Мануфакторуме 38 изготавливались энерговоды для силовых доспехов. То, что завод прекратил работу, не только интриговало, но и шло вразрез с ожиданиями Омигона. Он считал, что после резни производство комплектующих для доспехов лишь возрастет. Но, видимо, случилось иначе. Последние 18 дней темп производства падал. «Есть идеи, почему это произошло», — уточнил примарх. «Не уверен, советник. Мы зафиксировали увеличение входящих и исходящих астротелепатических сообщений в кортексном шпиле. А еще до меня дошли слухи о появлении нового типа доспехов». «Понятно», — ответил Омигон и вновь проверил монитор пассивных помех. Судя по всему, пока их передачу не засекли. Примарх не хотел выслушивать остальную часть доклада, поэтому спросил о последнем, что считал важным. «Какие новости о гвардии Ворона? О Кораксе ничего не слышно?» «Новостей об узурпаторе пока нет», — сказал Нетри. «В текущих докладах указывается все те же корабли и персонал, о которых вам уже сообщили. Мы пока не слышали, когда он возвращается и собирается ли возвращаться вообще». «Отлично. Пожалуйста, распространите доклад стандартным информационным пакетом. Конец передачи». С этими словами Омигон разорвал соединение и принялся разбирать нагромождение контуров и контролирующих устройств, смонтированные им ранее. Одновременно он с помощью передатчика Легиона связался с Версоном. Тот принял сигнал через пару мгновений. «Нам нужен оперативник в Мануфакторуме 38», — приказал примарх. «Принято», — ответил Версон. «После захода Луны кого-нибудь выделю». Все было и так понятно. Коммуникатор зажужжал, а после затих. Прежде чем подняться, Омигон отсоединил устройство и положил его в сумку, которую затем прикрепил к поясу. Облаченный в красную мантию Акалита-механикум, примарх скрыл лицо серебряно-перламутровой маской, после чего накинул на голову отороченный золотой нитью капюшон. Население, среди которого встречались выращенные в баках рабы, полумеханические сервиторы и аугметически усовершенствованные, размеры Омигона нисколько бы не смутили. Но несмотря на это, даже когда ему требовалось идти открыто, он предпочитал выходить во время перерывов между сменами и двигаться по участкам с наименьшим движением. Всегда стоило перестраховаться. Настало время покинуть это неуютное укрытие и направиться к следующей безопасной зоне. Больше 2 дней оставаться на одном месте не следовало. Он уже знал, куда отправиться дальше.